Проводив обоих друзей до комнаты, и я хотел тихо выйти, но он меня удержал. «Подай мне пачку писем с ночного столика и разбери еще вот эти письма по числам». Когда я подал требуемую пачку писем И, он велел мне сесть рядом с ним и пододвинул мне еще несколько писем, написанных четким и характерным почерком Али, который я мгновенно узнал. «Ты разбирай письма и, раздвоив внимание, вникай в смысл разговора. Как моему секретарю, тебе придется знать и держать в памяти многие мои дела. Вернее сказать, не мои, а дела и труды Светлого Братства». Я занял указанное мне место и впервые учился совмещать два дела, что показалось мне необычайно трудным и что вскоре стало для меня привычным, а потом и легким. Но в этот первый раз я все время ловил себя на том, что или я разбирал письма и разговор выпадал из моего внимания, или наоборот, я старался уловить нить разговора, и письма переставали существовать. Наконец я покончил с письмами и собрал всецело внимание на разговоре. Многое из того, что вы сейчас сказали, Наталья Владимировна, верно, но верно только по смыслу быта земли, а вовсе не по здравому смыслу, мужеству и целесообразности мирового закона, неустанного движения вперед. Ваш опыт прошлого, давший печальные внешние последствия, то есть расчленение на мелкие секторы того большого общества, которое поручил вам основать Али, не остался только трудом одной земли. Все, кто искренне, без всякого тщеславия или корыстолюбия, принимали участие в трудах основанного вами общества в сотрудничестве с Ольденкотом, нашел раскрепощение от многих давящих личных чувств и суеверий. Что же касается глубокого, вечного смысла, который вложили Али и сэр Уоми через вас обоих, то он будет жить и изменяться по тому закономерному порядку, которому подчинено все живущее в двух мирах. Есть ценности, невидимый смысл которых не открыт даже взору тех, кто своими руками вынес их в широкий мир из глубины сокровенной сокровищницы духа. Все, что вам надо усвоить раньше, чем отправиться в мир еще раз с той же истиной, это непоколебимое самообладание. Только в таком самообладании возможна жизнь человека постоянно в двух мирах. И только такая жизнь гарантирует безошибочность выбора людей-сотрудников с одной стороны и утверждение ежеминутной жизни и в ней той небольшой части истины, передать которую людям вы посланы с другой стороны. Имеете ли вы лично, Наталья Владимировна, все качества для порученного вам труда? Нет. Поэтому вам дан помощник и сотрудник, духовные и физические качества которого частью восполняют пробелы в необходимых для труда Али силах. И вы оба вместе все же не имеете всего необходимого для гигантской работы, и недостающие вам восполняют собою Али и сэр Уоми. Сейчас запомните твердо одно. Если вы отрицали одну каплю в деле, вы пролили в него 40 бочек яда, который непременно подобрали окружавшие вас люди. Они могли даже и не слышать от вас ни единого слова, но ваше отрицание впилось в окружающие вас вибрации и помогло проникнуть близко к вам отрицателям. Если вы видите, что дело, которое вас послали утвердить на земле, вместо монолитного шара расчленилось на отдельные мелкие ячейки, то в этих ячейках будет именно столько отрицателей, скольким вы открыли дверь своею нецельной верностью. Там, где Али и сэр Уоми смогли, они уже связали людей в крепкие узлы, послав вам устойчивых помощников, верность которых могла положить заплаты на щели и дыры духовной немощи главных основателей и носителей новой идеи, то есть вас обоих. Не поддавайтесь мучениям сомнений и раскаяний. За это время вы, Наталья Владимировна, не раз говорили мне и самой себе, что поняли так много, освободились от такого количества гнетущих личных сил, суеверия и предрассудков, что нашли примиренность. Это верно только до некоторой степени. Чтобы найти полный мир по масштабам вашей духовной лавины, вам надо еще пройти несколько ступеней. Ждать, пока вы найдете гармонию и приведете в полное самообладание весь свой организм, огромный и взрывчатый, жизнь не может. Жизнь никого и нигде не ждет. Она ежеминутно движется и движет за собой все, что ей необходимо в данное сейчас. Совершенно ли оно, по мнению окружающих, достойно или недостойно, по их понятиям, для жизни значения не имеет. Ее целесообразности отвечающих она и движет, как роковой ход событий, изменения которых совершаются ею в закономерном движении, а не по суждениям или воле временных форм. Последнее, чему вы должны здесь обучиться, полная точность в исполнении данных вам указаний. Готовьтесь выехать из общины через месяц. Вы увидите Али в его общине, и там лично от него получите последнее наставление. Что касается лично вас, мой друг Ольденкот, то вам предстоит за это оставшееся короткое время быть неразлучно при Раданде. Он научит вас многому в сфере лечения людей, и на этот раз вам придется заняться больше детьми, чем взрослыми. Вы шли всю вашу жизнь по прямой линии, но чрезмерная скромность мешала вам развить в себе большее дарование. Вам надо понять, что способности и дарования не приходят к человеку случайно, они задолго до того момента, когда человек их может вынести в действие, живут в его эго и оберегает их целое кольцо невидимых помощников. Чрезмерная застенчивость человека мешает не только ему самому действовать как мировой энергии, но она мешает и всему округу духа и света, к которым принадлежит оберегаемый человек. Скромность, переходящая в истинное смирение, не имеет самолюбия, а застенчивость движется именно самолюбием и мешает гонцам жизни, светлому братству, направлять и использовать людей с наивысшей силой ценности. Сейчас ударил колокол. Мы встретимся с вами в трапезной. Отпустив своих собеседников и... приказал мне связать разобранные письма, и когда мы вышли в парк по дороге в трапезную, сказал: «Скольких путей человеческих ты был наблюдателем за это время? Во многих случаях ты действовал по приказанию того или иного учителя. В иных твоя любовь вела тебя к той или иной доле участия в судьбе встречного. Ты понял за это время, что нет людей своих и чужих, что все жизни связаны, и каждая встреча – это ты». Ты научился в каждой встрече активно действовать. Дальше с каждым днем ты будешь развиваться в своих психических силах и прозревать все больше. Если ты встретишься с людьми пожилыми или даже совсем старыми, которые не только не нашли мира в себе, не только не научились приносить утешение окружающим, но все время нуждаются сами в чужом утешении, знай, что эти люди не нашли ничего, что вводило бы их в труд вечного. Подходя к концу земной жизни, человек должен так ввести себя в два начала мира, так расширить рамки своего духовного кругозора, чтобы вся мелочная накипь условностей, вроде обид, объяснений, настойчивых исканий, желания заставить людей признать его авторитет, его волю, его понимание, перестала существовать. Только тот, кто понял, что роль, сыгранная им в данное сейчас, была крохотным моментом отрезка вечности, в труде своем спустившейся в его форму, может стать светом на пути встречных. Если мать не постигла, что встреча ее с детьми была не случайным эпизодом, но закономерным, величайшей важности движением вперед, она не только не сможет создать гармоничного окружения своей семье, но разобьет в большой степени силу в своих детях. Горести и неприятности ее детей не сами извне войдут в их жизнь, они придут логическим следствием ее эгоизма и полной уверенности в непогрешимости своих действий. Ты до сих пор ни разу не задумался о своей личной жизни, Левушка. Как представляешь ты себе дальнейшие годы? Жизнь, вы меня учили это сейчас. Мое сердце мне ясно. Я знаю, что все ближайшее будущее – ряд лет ученичества. Я не закончил университет. Я вижу каждый день, как далеко мне до десятой части ваших знаний. О чем мне думать? Я выбрал мой путь. Я иду за вами. Вы обещали мне, что я пойду всю жизнь за флорентийцем. Я пойду так, как будет нужно ему, Али, вам. Я счастлив жизнью подле вас и ни о чем, кроме знаний и служения Светлому Братству, не думаю. Мы подошли к трапезной и здесь встретились со всеми обитателями нашего домика, а также с Грегором и Василионом. Поздоровавшись с теми, кого он еще не видел, и сказал: «Завтра мы поедем в оазис темнокожих. Выйдем к концу ночи. Приготовьтесь все к этому путешествию. Оно не будет слишком длительным, но все же не из легких. Еса, тебе придется позаботиться обо всех и приготовить все необходимое. Ты же, друг Старанда, после трапезы пойдешь со мной к настоятелю, и он тебе укажет твои новые обязанности». Старанда, который был одет в обычную для братьев общины белую одежду, поклонился, и снова такая радостная и детская улыбка мелькнула на его лице, что я сам поверить не мог, что так недавно видел на этом лице угрюмое упрямство и желание спорить о каждом слове, не только деле. Мы вошли в трапезную, где все шло обычным порядком и где атмосфера мира и радостности от присутствия и передавалась всем сердцам.